судьбы две души, словно голуби, в этом мире друг друга нашли. Благодатью Христовой наполнены, как сосуды небесной любви. Любовь Господа соединила их в один общий семейный союз, предназначенный свыше. Искупленных сердца для Господа, сохраняя согласие в пути, свет любви понесут бодрой поступью, чтоб Господь смог несчастных спасти. Любовь Господа союз, предназначенный свыше лишь для двоих, сердцем знающих истинный вкус, сердцем знающих истинный вкус. Два таланта в единстве могущества, две частицы, но дух в них один. Одно преимущество, если Бог в той семье Господин. Любовь Господа соединила их в один общий семейный союз, предназначенный свыше лишь для твоих сердцем знающих.